Глава 25. Жизнь 9. Лежачий небоскреб. Последние слова жука читера, мягко говоря, удивили и даже заставили призадуматься о полнейшей ненормальности спутника. А все потому, что про Троицу слышать доводилось, и упоминание о ней в таком контексте смотрелось, мягко говоря, неуместным. Игроки — народ поголовно суеверный и нередко верующий. Среди них хватает как приверженцев созданных здесь самобытных культов, так и тех, кто чтят традиционные религии, в том числе разнообразных христиан или непонятных сектантов, использующих элементы христианства. А какой же христианин без Святой Троицы? Жук, пробираясь по сырому туннелю, рассказывал о другой Троице. Ни разу не святой. Настолько не святой, что некоторые игроки, дабы не оскорблять чувства верующих, предлагали называть ее Трио. Ну а верующие, естественно, это требовали. Пока что безрезультатно. О такой Троице читер услышал впервые. Даже удивился, что столь сенсационная информация пролетела мимо глаз и ушей. Ведь в радуге о Троице обязаны были болтать, если не на каждом углу, то через угол точно. И уж люди, собирающиеся идти на восток, о столь зловещем явлении просто обязаны знать все. Ну да, Март, разумеется, знал. Не мог не знать. Однако лидер не счел нужным поделиться этим знанием с отрядом. Ничего удивительного, это ведь Март. Тот еще темнило. Игроки восточной части региона полностью исследовать эту часть приграничья не смогли, но зато открыли Троицу и кое-что о ней узнали. Ценой сотен слитых жизней, если не тысяч. Пока что о полноте информации не могло быть и речи. Некоторые фантазеры даже уверяли, что Троица на самом деле никакая не Троица, а квартет или даже квинтет. Мол, то, что очевидцы видели не больше трех особей, еще ничего не значит. Да, по приметам все твари вроде сходятся, но кто знает? Может, кто-то из здешних хозяев вообще никому ни разу на глаза не попадался? В общем, Троица от слова «три», и ни малейшей мистической подоплеки в этом названии нет. Всего лишь тройка тварей, да-да, банальные зараженные. Хотя слово «банальный» здесь, пожалуй, смотрится глупее, чем пустой взор слюнявого идиота, устремленный на учебник по квантовой физике. Классификация зараженных начинается от низших ползунов нулевого уровня и заканчивается элитой. Но эта линейка развития тварей в теории имеет начало, но не имеет завершения. То есть мертвяки способны расти в уровнях бесконечно, если им ничего не помешает. Уровни от 62 до 100 — это простая элита. Свыше 100 — матерая. Доводилось видеть книгу, где предлагалось зараженных выше 200 называть надматерами. Но в ней также, с сожалением, упоминалась одна немаловажная тонкость, препятствующая точному определению. Дело в том, что у игроков есть пределы по наблюдательности или завязанных на нее умениях. Чем выше уровни противников, тем труднее получать информацию при помощи пристального взгляда. Особенно это актуально для дальних и средних дистанций. Но с некоторыми тяжелыми случаями и самое мизерное расстояние не поможет. Монстр 200 уровня выдаст свой уровень только после гибели в строчке победного лога. Потому как, скорее всего, на всем континенте не сыщется игроков, способных срисовать параметры такой твари при жизни. И здесь скрывается еще одна тонкость, куда более важная. Прикончить мертвяка, перемахнувшего через 200, это задача серьезнейшая. Такие зараженные, помимо развитых до небес основных характеристик, обладают наборами эффективных умений. Чудовища с их помощью способны защищаться, атаковать, маскироваться, засекать издали потенциальную дичь и прочее-прочее. Победа над таким монстром – задача для хорошо подготовленного коллектива. Понадобится немало достойных бойцов, лучшее оружие и боеприпасы. И, конечно же, умения, способные пересилить способности тварей. Чуть ли не по каждому случаю битвы с наделитой рождаются легенды и пишутся книги. Читеру в «Радуге» попалась одна такая. Больше всего ему в ней запомнился весьма длинный список, в котором скрупулезно перечислялись погибшие охотники и обстоятельства их гибели. Почти все они улетели на респ за минуту. Собственно, ровно столько длилась завершающая фаза охоты. Та самая, на которой произошел контакт с дичью. Отряд в первые же секунды потерял около четверти состава, и еще две четверти слились за оставшееся время. На исходе минуты игроки сбили монстру защиту от умений, и удачно выпущенная граната разорвалась под колпаком, прикрывавшим споровый мешок. Прикрывал он его со всех сторон, кроме низа. Оттуда удачно прилетел фатальный осколок, превративший разгром отряда в триумф. В чем смысл охоты на столь ужасающего монстра? Да все в том же, что и с другими тварями. Опыт и трофеи. Ну и достижения, конечно, тоже могут перепасть. Как-никак чудовище в высшей степени серьезное, а за это полагаются дополнительные бонусы. Бонус – дело непредсказуемое. Система сама решает, кому, чего и сколько начислять. Опыт – все понятно. От твоего вклада зависит. Много навоевал – получишь прилично. Мало старался – награда не понравится. Трофеи – сказочные. Да, они сильно уступают тому, что можно получить из неназываемых. Те ведь даже не относятся к линейке зараженных, и потому выдают такие сокровища, которые из мертвяков получить невозможно. Но наделита способна не только одарить всем тем, что можно получить из низовых тварей, но и кое-чем особенным, встречающимся только в ней. Плюс количество обычных трофеев потрясает. Из элитника 101 уровня можно достать около половины килограмма паутины, порядка 170 спаранов, 7 десятков горошин разных цветов, 2 десятка зерен, около десятка орехов, разных звезд и простых нитей янтаря, штуки 3 узелкового. И, конечно же, жемчуг. Минимум 3 жемчужины разных цветов. И приблизительно шанс в 50%, что достанется одна белая. Чем выше уровень, тем выше этот шанс. Да и возможное количество других жемчужин тоже на месте не стоит. Доводилось слышать слухи о том, как из наделиты извлекали десятки черных, красных и зеленых, плюс штук 5 белых. Игроки, конечно, обожают преувеличивать, но что-то в таких россказнях есть. Все эти цифры читер проверил не один раз по разным источникам. Очень уж заинтересовался вопросом после сцены расплаты Марта с дворником. До этого с темой был знаком лишь поверхностно, а в детали не вникал. И многое представлялось сомнительным. Пришлось вникнуть. Троица — 3 таких элитника. Уровни их срисовать не смогли. Но по уверениям Жука, все они давно переросли 200-й. Об этом можно догадываться по размерам тварей и их многогранным способностям. Игроки, разумеется, не могли не попытаться расправиться со столь заманчивой дичью. Но максимум, что им удалось, это нанести тяжелые ранения одному из монстров. Заманили в хитрую ловушку, но, увы, прочие твари при этом не пострадали и жестоко отомстили за покалеченного товарища. Какой смысл от ран, если твари восстанавливаются с быстротой, которая игрокам доступна лишь под действием ускоренной регенерации? Так что уже на следующей охоте пришлось столкнуться с 3 полноценными противниками. Бедолаги только и успели сосчитать монстров, пока сливались. Охоту затрудняло то, что стая почти не выбиралась с первой ступени. Все подступы к ней кишели тварями помельче, пройти через них – непростое деяние. А затащить наверх серьезное оружие – деяние из области фантастики. Потребуются серьезные инженерные работы, на которые сбегутся зараженные со всего приграничья. Ну а воевать с тройкой таких элитников тем, что можно на себе утащить – почти безнадежное занятие. В общем, Март выбрал самое неудачное место из всех возможных вариантов. Никто и никогда не пересекал границу на первой ступени. Дальше уже в регионе Няши тянется 2 ступень. С той стороны тоже приходили охотники на элиту и тоже улетали на респ. Стая надежно контролировала свою территорию. Мимо тварей никто не смог проскочить. Мало того, даже полноценной карты их владений не существовало. По крайней мере, в открытом доступе. Несложно догадаться, что лидер сунулся во владение чудовищ не просто так. Он прекрасно о них знал и строил какие-то таинственные планы, опираясь именно на это знание. И теперь, после пояснений Жука, нетрудно догадаться, какие именно. Март намеревался сделать то, что до него никому не удавалось. Уничтожить монстров и прибрать к рукам их великие сокровища. Как именно товарищ предполагал это сделать, читер не знал. Но не сомневался, что тот придумал нечто такое, до чего не додумывались все предыдущие охотники. Скорее всего, поиск обезбашенного сапера – один из элементов оригинального плана Марта. Но чего в плане лидера точно нет, так это встреча с боевой группой, торопящейся забрать деньги за богатый заказ. И потому читер не просто шагал по туннелю, а снова и снова пытался написать в чат, но и заодно выслушивал рассказ о троице. Жук много подробностей знал, в том числе от непосредственных участников попыток покончить с тварями. И даже общался с представителями таинственной организации игроков, занимающейся сбором информации о континенте. Их люди присутствуют почти в каждом регионе, и все собранные сведения они переправляют на север, в свой главный офис, который называют просто и скромно «Институт». Эти ребята поделились с Жуком смелым предположением. Наблюдая за этими местами несколько месяцев, они заподозрили, что троица каким-то образом замешана в том, что именно отсюда регулярно выходят орды зараженных. Самые главные твари при этом от первой ступени не отдаляются, но замечено, что нашествие стартует именно от их территории. Информация такого рода не казалась читеру полезной, но на всякий случай он запоминал каждое слово Жука. Кто знает, вдруг эта теория как-нибудь сгодится на практике. «Однажды здесь неподалеку видели всю троицу в окружении сотен тварей», — продолжал Жук. «Они совместно действовали, как одна стая. И еще непонятно, как троица так быстро узнает, что на нее устроили охоту. Очень может быть, что мелкие мертвяки как-то об этом им доносят. А тут очень трудно никому на глаза не попасться. Если бы мы сейчас шли наверху, нас бы через каждый шаг замечали. Там ни лесов нет, ни больших застроенных участков. В основном поля и пруды, почти высохшие». Чат с Мартом внезапно ожил. Очередная попытка скинуть в него первую попавшуюся букву увенчалась успехом. Читер, дабы не тратить время на пояснение всем прочим участникам рывка, написал в чат отряда. «Читер, не лезьте на ступень. Держитесь подальше от здания, которое на нее завалилось. Там засада». «Дворник, какая засада? Кто посмел?» «Читер, знакомые Жука хотят вас завалить. Он со мной сейчас догонял нас, чтобы предупредить». «Март, как-то это мутно. Зачем догонял? Мог бы попросту тебе в чат написать». «Читер, не проходил чат. Мы далеко в приграничье забраться успели. Здесь черноты много и серости. Вы далеко от того здания». «Март, да мы уже забираться по нему начали. Тут все тихо, твари вообще ни одной не видели». «Читер, черт, прячьтесь, они где-то рядом. Их около десятка, и они тут не первый раз». Клоун: «А чё они к нам прицепились?» Читер: «Долго рассказывать, просто прячьтесь». В этот миг иконка гангрены, или просто ганга, погасла, а у Сойки торопливо замигала. Читер: «Да прячьтесь быстрее!» Март: «Успокойся, мы сразу это делать начали, как ты написал, но не все успели, я даже не понял, откуда стреляли. Да я вообще никого не вижу, хитрые ребята». Читер: «Держитесь, я уже близко. Сейчас помогу». Заработали не только чаты, а и все функции отряда. В том числе возможность отслеживать местоположение участников. Вызвав карту, читер понял, что по прямой до товарищей осталось около 700 метров. Но туннель тянется не к ним, а сильно забирает в сторону черноты, из которой они выбрались. Нетерпеливо обратился к танкисту. «Отсюда далеко до тех люков?» Жук, похоже, тоже сверялся по карте, потому что погрузился в себя и ответил не сразу. «До выхода полкилометра осталось». «Расскажи, что там и как. Моих уже начали отстреливать. Ганга слили. Сойка, похоже, серьезно ранена. А нет, уже слилась. Если их не резнут, улетят. Им осталось только дымового завалить, то есть огня. «Мы выберемся из люка в сквере», — пояснил жук. «Думаю, это лучший вариант. Говорят, там кусты густые. Без сенса их не просветит. Но сенс у них точно есть. Без него на такие дела не ходят. В общем, много риска». «У меня есть умение маскирующее», — признался читер, не став упоминать про украшение, тоже скрывающее владельца. «Я его почти не использовал, не знаю точно, на что способно, но вроде и от сенса хорошо помогает, только приближаться к нему нежелательно. Где, по-твоему, они засели?» «Да я тут не был ни разу, ничего не понимаю. Есть карта, и разок видел макет этих кварталов. Один чудик любит лепить такое. У нас в стабе вроде музей, где его художество складывают. Ну и новичков обучают, знакомят там с местностью. Это когда охоту новую готовят. Если макет точный, я бы на их месте устроился в самом высоком здании. От него до лежачего небоскреба 300 метров. С верхних этажей он как на ладони. Идти внутрь небоскреба вряд ли получится. Здание сильно деформировалось, много трещин, завалов. В общем, опасно туда соваться, многое на честном слове держится. Сам не понимаю, почему не развалилось, когда падало. Там наши ходят только по стене. Тяжеловато, но уклон позволяет. Я так понял, раз еще не всех перестреляли, твои друзья успели спрятаться в окнах. Но, скорее всего, им оттуда уже не отступить. Только если сильно повезет и где-то внутри проберутся. Но это им мало поможет. Ведь небоскреб отдельно располагается сам по себе. Незаметно от него не отбежишь. Если, конечно, их караулят именно сверху. «А есть где-нибудь поблизости такие же высокие здания?» — спросил читер. «Чтобы с них попробовать расстрелять засаду?» Жук покачал головой. «Поблизости нет». «Они поблизости. Километр. Два». «Это надо назад возвращаться и лезть через другой люк. Только там опасно очень, потому что на выходе прятаться негде. Тут вообще везде опасно. Небоскреб — это не просто дорога наверх. Это единственное место, где тварей нет или почти нет. Будто специально очистили место, чтобы заманивать таких, как вы, к Троице. Да и стоит выстрелить, сразу мертвяки набегут. Нельзя тут шуметь». «Но ведь эти шумят», — заметил читер. «Вряд ли. Они знали, куда шли. Тихое оружие должны взять или ходячего глушителя». «Глушителя?» «Умение такое. Я знал парня с ним. Он вокруг себя сферу беззвучия создавал. Хоть в барабан и бей, за ее пределами никто не услышит». «Я понял», — кивнул читер. «Слышал про таких». «Так что стрелять они могут спокойно», — продолжил жук. «Пуля в полете не сильно громкая, попадание тоже издалека не услышат. Может, твои попробуют договориться? Я пару ников из той группы знаю». Читер покачал головой. «С теми, кто начал стрелять, не разговаривают. Ты ж знаешь». Погасла иконка Толстого. «Это уже серьезно. Очень серьезно. Нападающие прикончили человека, которого нет в заказе, и сделали это тогда, когда отряд спрятался. Что там происходит?» Читер не знал, но догадывался, что действовать надо быстро. Вернуться назад и попробовать забраться в небоскреб, с которого откроется вид на позицию противника. Но рассмотрит ли он всех их? К тому же дальномер не работает после знакомства с чернотой, а на больших дистанциях расстояние приходится вычислять с максимальной точностью. Делать это с карты неудобно и не всегда возможно, ведь отметок врагов на ней нет. «Нет, это не вариант. Тут понадобится что-то другое. Жук, расскажи подробнее о том здании, в котором они засели. Может, они и не там?» «Там», — уверенно ответил читер. «Март только что написал. Он их, наконец, засек. Они в недостроенном здании возле торгового центра. Это ведь оно?» «Оно самое». «Вот и рассказывай, что там и как».